С любовью, твоя тайная поклонница. Икс. Рози, это же ты написала мне поздравление, да, Алекс? Какое поздравление, Рози? Очень смешно, я знаю, что это ты, Алекс. Я вообще не знаю, о чем ты говоришь. Зачем мне посылать тебе валентинку, Рози? Ха-ха, откуда ты знаешь, что это была именно валентинка? Ты можешь знать, только если ты сама ее отправила. Ты меня любишь, ты хочешь выйти за меня замуж, Алекс. Заткнись, я хотела, чтобы ты подумал, что это от Сьюзи. Так что оставь меня в покое. Я слушаю миссис О'Салливан. Если она снова поймает нас с записанием записок, мы трупы, Рози. Ага, спасибо, я подумаю. А что с тобой такое случилось? Ты превратилась в настоящую зубрилу, Алекс. Да, Алекс, именно поэтому я и добьюсь чего-то в жизни. Например, поступлю в колледж и стану преуспевающим человеком и буду зарабатывать кучу денег, в отличие от тебя, Рози. Глава вторая. Уважаемый мистер Берн, завтра, 8 апреля, Алекс не сможет посетить школу, поскольку он записан на прием к зубному врачу. Сандра Стюарт. Уважаемая миссис Квин, завтра, 8 апреля, Рози не сможет посетить школу, поскольку она записана на прием к врачу. Элис Дюн. Рози, встретимся за углом в 8:30 утра. Не забудь взять сменную одежду. Не будем же мы шататься по городу в форме. Положись на меня, Рози Дюн. Это будет лучший день рождения в твоей жизни. Не могу поверить, что нам удалось это провернуть. Алекс. П.С. 16 лет. Охренеть можно. Больница Святого Джеймса. 10 апреля. Мистер и миссис Дюн, высылаем вам счет от 8 апреля за промывание желудка Рози Дюн. Доктор Монтгомери. Рози, твоя мама сторожит дверь, как цепной пес, так что вряд ли мы сможем увидеться в ближайшие 10 лет. Но твоя чудесная старшая сестра, которой ты так любишь, хе-хе, согласилась передать тебе эту записку. Ты перед ней в долгу. Жаль, что все так вышло. Может быть, ты была права. Может быть, Гиннес и текила не так уж хорошо сочетаются. А ведь это казалось отличной идеей. Беднягу бармена теперь наверняка уволят за то, что нас обслуживал. Говорил я тебе, что документы, которые сделал мой друг, вполне сойдут за настоящие. Даром, что в твоих написано, что ты родилась 31 февраля. Ха-ха. Интересно, ты помнишь хоть что-нибудь из того, что было? Напиши мне. Можешь положиться на сестру, она передаст. Как я понял, она ужасно злится на маму за то, что та не позволила ей бросить колледж. Фил и Маргарет только что объявили, что у них будет еще один ребенок. Так что я, похоже, второй раз стану дядей. Это хоть немного отвлечет от меня всеобщее внимание. Фил очень смеется над тем, что мы с тобой натворили. Давай, выздоравливай, алкаш. Ты была совершенно зеленого цвета. Я раньше думал, что такой цвет лица бывает только у покойников. Похоже, ты нашла свое настоящее призвание, Рози. Хи-хи. Алекс. Мой бессовестный друг, как мне плохо. Голова гудит. У меня никогда так не болела голова. Я никогда еще не чувствовала себя так ужасно. Мама с папой кроют меня, на чем свет стоит. Откровенно говоря, вряд ли тебе когда-нибудь будут рады в этом доме. Они собираются лет 30 держать меня в заперти, и встречаться с тобой мне недопустимо», —